64. Опознание страдающего. Состояние больных людей, которых долго и страшно мучили их идеи, и чей ум, несмотря на это, не омрачился, не лишено ценности для познания, не говоря уже об интеллектуальных благодеяниях, которые приносят с собой каждое глубокое уединение, каждая минутная и дозволенная свобода от всех обязанностей и привычек. Тяжело страдающий смотрит на внешний мир со страшной холодностью. Все те маленькие обманчивые чары, которыми обыкновенно окутаны бывают вещи, когда смотрит на них глаз здорового человека, исчезают перед больным. Если до сих пор он жил в каком-нибудь опасном бреду, боль отрезвит его, выведет его из этого состояния. Она может быть для него единственным спасительным средством. Страшное напряжение интеллекта, желающего оказать сопротивление боли, приводит к тому, что человек все видит в новом свете. И то невыразимое очарование и возбуждение, которые испытываются при взгляде на вещи в новом свете, часто обладают столь значительной силой, что оказывают сопротивление всем соблазнам к самоубийству, и страдающий начинает чувствовать сильное желание жизни. С презрением вспоминает он об уютном теплом мире, в котором живет здоровый человек, мало думая, мало давая себе здравого отчета о том, что совершается вокруг него. С презрением вспоминает он о самых благородных, самых любимых своих иллюзиях, в которые прежде он играл сам с собой. Он наслаждается теперь тем, что вызывает в себе это презрение, как бы из глубины ада, и доставляет душе самое горькое страдание. Это служит ему противовесом физической боли. Он чувствует, что ему теперь необходим именно этот противовес. В этом ужасающем ясновидении он взывает: «Будь же своим собственным обвинителем и палачом, прими же свое страдание как кару, наложенную на тебя тобой самим. Размышляй о самом себе как судья. Более того, поступай с собой с тираническим произволом. Возвысься над своей жизнью, как возвысился над страданием. Смотри вниз на почву и на беспочвенность». Наша гордость возмущается, как никогда прежде, против такого тирана, как боль, и против всех тех внушений, какие она делает нам, стараясь заставить нас высказаться против жизни. Против этого-то тирана наша гордость и старается защитить жизнь. В этом состоянии с ожесточением защищаются против всякого пессимизма, боясь, как бы он не явился следствием нашего состояния и, одолев, не подавил бы нас окончательно. Никогда необходимость быть справедливым в суждениях не осознавалась отчетливее, чем теперь, когда она сама по себе знаменует наше торжество над собой и над опаснейшим из всех состояний, способным извинить всякую несправедливость суждения. Но мы не хотим оправдываться. Именно теперь мы хотим показать, что мы можем быть без вины. Мы находимся в настоящем припадке гордости. И вот является первый рассвет выздоровления. И почти первым следствием этого оказывается то, что мы защищаемся против господства нашей гордости. Мы называем себя глупыми и суетными, как будто бы мы пережили что-нибудь такое, что было необыкновенным, странным. Вместо благодарности мы унижаем всемогущую гордость, которая помогла нам перенести боль, и настойчиво ищем противоядие гордости. Мы хотим ослабить себя, обезличиться после того, как боль дала нам силу и личность. «Долой! Долой эту гордость!» — кричим мы. «Она была болезнью! Она была припадком!» Мы опять смотрим на человека и природу более жаждущими взорами. Грустно улыбаясь, мы припоминаем, что знаем теперь о них нечто новое и другое, чем прежде, что покрывало спало. Но нам так приятно, что мы снова видим тусклый свет жизни, что мы выходим из страшного трезвого ясновидения, в котором мы во время страданий смотрели на вещи и дальше, и сквозь вещи. Мы не сердимся на то, что снова начинают играть чары здоровья. Мы смотрим на это, как бы испытывая какое-то превращение, выздоравливающие, но все еще утомленные. В этом состоянии нельзя слушать музыки без слез.